Хорошо, я больше ничего не скажу по этому поводу, но могу ли я попросить? Глава 85. Кайда вылечена. Кеничи потребовалось 10 минут непрерывного использования его внутренней энергии, чтобы полностью вылечить Кайда. Хаф-хаф, теперь ты полностью вылечился. Врачи проведут обследование и отпустят тебя самое большее через 2 дня, сказал Кеничи, глубоко дыша и обливаясь потом. Я действительно очень благодарна тебе, старший брат Кеничи, снова сказала Кайда, вытирая слезы. Разве я не говорил тебе не упоминать об этом? Если ты будешь продолжать упоминать об этом, я рассержусь, сказал Кеничи. Хорошо, я больше ничего не скажу по этому поводу, но могу ли я попросить? Я хочу удивить своего брата, так что вы можете помочь мне, подписав мои документы о выписке без моего брата, спросила Кайда. Ладно, не волнуйся, я попробую спросить доктора, возможно ли это, ответил Кеничи. Тогда ты тоже придешь послезавтра, сказала Кайда. Не волнуйся, Кайда, даже я и Саика тоже придем, сказала Миу. Спасибо, старшая сестра Миу, сказала Кайда. Теперь тебе нужно отдохнуть, а я пойду поговорю с доктором, и через 2 дня, если ничего не случится, тебя наконец выпишут из больницы, сказал Кеничи, на что Кайда подчинилась и снова заснула. Затем Кеничи и Миу вышли из комнаты и поговорили с доктором, который был потрясен, услышав, что Кайда чувствует себя лучше и, возможно, полностью выздоровела. Я должен сделать некоторые тесты с ней, но если то, что вы сказали о том, что она чувствует себя легкой и здоровой, то это действительно симптомы того, что ее болезнь излечена, сказал доктор. Да, именно поэтому я и говорю, это займет 2 дня, чтобы получить все результаты анализов, и после этого мы сможем убедиться, что она вылечена или нет, и если она вылечена, то она хочет удивить своего брата. Поэтому я могу справиться с ее бумагами о выписке из больницы, спросил Кеничи. Ну, обычно это семья пациента, которая занимается процедурой выписки, но так как вы были ее ближайшим родственником, кроме Нацутанимата, так что это не будет проблемой, сказал доктор. Тогда я должен заранее поблагодарить вас, доктор, сказал Кеничи с улыбкой. Ха-ха-ха, нет проблем, сказал доктор. После разговора с доктором Кеничи покинул больницу вместе с Миу. Кеничи, с каких это пор у тебя появилась способность лечить болезни внутренней энергией? Спросила Миу. Ну, я не знаю. В первый раз я использовал его, когда мой отец заболел, и мы пришли в эту больницу, и я хотел, чтобы он вылечился, и бессознательно использовал свою внутреннюю энергию, которая действительно помогла ему. С тех пор я знал, насколько полезна моя внутренняя энергия, ответил Кеничи. Значит, ты мог использовать ее с самого начала? Удивленно спросила Миу. Да, может быть, но почему ты так удивлен? Это почти то же самое, как Саика отреагировала, когда узнала об этом, спросил Кеничи. Это потому, что действительно трудно видеть кого-то, обладающего такой сильной и чистой внутренней энергией, как ты. Поскольку люди, которые могут сделать что-то подобное, примерно в возрасте моего деда, сказала Миу. О, этого я не знал, но приятно знать, что в чем-то я нахожусь на уровне твоего дедушки, ответил Кеничи с дерзкой улыбкой. Нет, у моего деда нет такой чистой внутренней энергии, так как он всегда сосредоточен на своем увеличении силы, поэтому вся его внутренняя энергия направлена на то, чтобы становиться все сильнее и сильнее, сказала Миу. Хаэм, ну, это не имеет значения. По крайней мере, я могу помочь своим близким своей внутренней энергией, вот и все, что имеет значение, сказал Кеничи. Всю дорогу до Дадзи они продолжали говорить о том, что Кеничи по-разному использует свою внутреннюю энергию, заставляя Кеничи больше понимать свою силу. Когда они добрались до Риазанпаку, то увидели, что Ханака ушла сразу после них, чего обычно не бывает, так как она уходит только с заходом солнца, поэтому Кеничи позвонил матери, чтобы спросить, добралась ли она домой или нет. Звонок-звонок, сотовый телефон звонил в течение минуты, после чего его подняли. Алло, это резиденция Широхама. Кто это говорит? Сказала Саори по телефону. Мама, это я, Кеничи. Ханака добралась до дома? Спросил Кеничи. О, Кеничи, сын мой, это ты. Почему ты спрашиваешь о Ханаке? Она приехала домой всего несколько минут назад. Она что-то сделала? Спросила Саори. Нет, мама. Просто она обычно не возвращается домой так рано, поэтому я подумал, что она, должно быть, куда-то ушла или с кем-то встретилась, ответил Кеничи. О, если это то, о чем ты беспокоишься, тогда не волнуйся, она вернулась и сейчас находится в своей комнате», — сказала Сари. «Хорошо, тогда до свидания, очень люблю тебя», — сказал Киничи. «Я тоже люблю тебя, сын мой», — сказала Сари с улыбкой. После разговора с матерью Киничи вздохнул с облегчением и пошел в свою комнату, чтобы переодеться для тренировки. Резиденция Сирахама. После разговора с сыном Сари пошла в комнату Ханаки. «Ханака, дорогая, я захожу», — сказала Сари, входя в комнату, и увидела, что ее дочь даже не взглянула на нее, когда она вошла в комнату, так как смотрела в потолок, думая о чем-то или о ком-то. Сари посмотрела на нее и увидела, что ее колено забинтовано. «Ханака, что случилось с твоим коленом?» — спросила Сари, подходя к ней и садясь на кровать, держа ее за ногу. «Мама, когда же ты вошла?» — удивленно спросила Ханака, взглянув на нее. «Когда ты грезил наяву, теперь скажи мне, как ты получил травму, и кто оказал тебе первую помощь?» — снова спросила Сари. «О, это ничего, мама, я просто упала на дороге, и симпатичный мальчик помог мне оказать первую помощь», — сказала Ханака с улыбкой. «Красавчик?» — спросила Сари, приподняв бровь. «Да, он действительно симпатичный и красивый на том же уровне, что и старший брат», — ответила Ханака. «Ох, значит, наша Ханака нашла себе парня?» — поддразнила Сари. «Мама, о чем ты говоришь? Иди, иди, я хочу переодеться, а потом спущусь вниз, чтобы помочь тебе с ужином», — сказала Ханака. «Нет, тебе не нужно, просто отдыхай, так как у тебя повреждено колено, просто не двигайся слишком много», — сказала Сари, выходя из комнаты. Услышав эти слова, Ханака улыбнулась и крикнула с кровати. «Спасибо, мама, я люблю тебя». Глава 86. Похищение. «Ох, значит, наша Ханака нашла себе парня?» — поддразнила Сари. «Мама, о чем ты говоришь? Иди, иди, я хочу переодеться, а потом спущусь вниз, чтобы помочь тебе с ужином», — сказала Ханака. «Нет, тебе не нужно, просто отдыхай, так как у тебя повреждено колено, просто не двигайся слишком много», — сказала Сари, выходя из комнаты. Услышав эти слова, Ханака улыбнулась и крикнула с кровати. «Спасибо, мама, я люблю тебя». В течение следующих двух дней, пока Киничи жил своей обычной жизнью, тренируясь и флиртуя со своими тремя подружками, он не знал, что его младшая сестра приходит и уходит на виллу Танимата. Два дня спустя, когда Киничи с Саико и Мио отправились за Каэде, его младшая сестра Ханака снова отправилась к Танимата. «Ах, мой старший брат пошел в больницу, чтобы забрать кого-то, поэтому он не мог прийти, но я приведу Апачи и Сигури в следующий раз», — сказала Ханака. «Нет, мне никто не нужен в моем доме. Тебе тоже не обязательно приходить сюда», — сказал Танимата. «Нет, я не пойду», — сказала Ханака. «У меня есть специальная тренировка во второй половине дня, так что просто иди», — сказал Танимата. «А что ты будешь делать, если станешь сильным?» — спросила Ханака. «Защищать мою сестру и убью всех, кто попытается причинить ей вред», — ответил Танимата. «Но мой брат говорит, что только те, кто слаб, используют убийство как средство защиты, которое на самом деле не является защитой, поскольку человек, который убивает, просто слабак, который боится других», — сказала Ханака. Танимата был ошеломлен в течение нескольких секунд, не в силах спорить с ее словами, но через несколько секунд он пришел в себя и сказал: «Я не слаб», — глубоким голосом. «Конечно, нет, ты тоже не очень сильный», — раздался голос, когда вошел Лаки с номером 20 прямо рядом с ним. «Ты, Лаки, ты смеешь приходить в мой дом?» — сказал Танимата. «Подожди, подожди, ты же знаешь, что я здесь не для того, чтобы сражаться против тебя, а просто для того, чтобы сказать тебе, что именно я буду иметь дело с Киничи Сирахамой», — сказал Лаки. «Киничи Сирахама, мой старший брат?» — Ханака задумалась. «Разве я не говорил тебе оставить Киничи Сирахаму в покое?» — спросил Танимата. «Это приказ Агаты Кинсия сама, ты собираешься бросить ему вызов», — сказал Лаки. Услышав это имя, Танимата был потрясен и не стал возражать. «О, плохой парень, ты не сможешь победить моего брата», — сказала Ханака, указывая пальцем на Лаки. «Брат?» — удивленно переспросили Танимата и Лаки. «Да, Киничи Сирахама мой старший брат», — с гордостью сказала Ханака. «Черт, она сестра Киничи это», — подумал Танимата, и, прежде чем он успел среагировать от этого шока, Лаки уже схватил ее. «Хе-хе, сестра Киничи Сирахамы, а, на этот раз ты превзошел самого себя, отшельник», — сказал Лаки, крепко схватив Ханаку. «Ах, что ты делаешь, оставь меня», — сказала Ханака, пытаясь вырваться из рук Лаки. «Раз уж у нас есть его сестра, не стоит ли нам перезвонить мальчикам, которые поехали в больницу, чтобы привести девочку?» — спросил номер 20. «Пусть приведут и ее, если смогут, так как она также явно важна для него», — сказал Лаки. «Ладно, как скажешь», — сказал номер 20. В больнице Саика и Миу сидели в палате Каида и разговаривали с ней, пока она укладывала вещи в сумку. Хотя Миу и Саика хотели помочь ей, но она сказала: «Нет, старшие сестры с самого детства, другие люди делали что-то от моего имени, так что отныне я хочу делать все сама». В приемной Киничи занимался процедурами выписки, когда Киничи увидел, как в больницу входит три панка. Поначалу Киничи не собирался обращать на них внимание, но потом что-то услышал. «Давай сделаем это быстро». Лаки сама сказал, что мы должны сделать это, никого не предупредив, сказал один из панков, услышав, что двое других кивнули. «Какого черта здесь делают солдаты Лаки?» — подумал Киничи, следуя за ними. Киничи увидел, как они поднимаются по лестнице на второй этаж, и двинулся в определенном направлении, где также находилась комната Каиды. «Этого не может быть. Почему они пришли за ней?» — подумал Киничи, следуя за ними. Когда панки остановились перед комнатой, Киничи уже был уверен, что они пришли за ней, но не мог придумать ни одной причины, по которой Лаки сделал бы это. Три панка вошли в комнату и увидели маленькую девочку, которую они должны выбрать вместе с двумя подарками красавицы-бомбы в комнате. «Ха-ха, послушай, братан, такие великолепные красотки, мы должны взять их тоже», — сказал зеленоволосый панк. «Заткнись, просто возьми маленькую девочку и будь с ней нежнее», — сказал белокурый панк. «Кто вы, ребята?» — спросила Миу. «Мы люди Лаки сама и пришли сюда, чтобы забрать эту девушку, так что будет лучше, если вы не помешаете нам, иначе нам придется взять и вас с собой», — сказал панк с конским хвостом. Миу и Саика посмотрели друг на друга и кивнули, после чего двинулись вперед. Саика использовала рукоять своей катаны и направила рукоять в челюсть зеленоволосого панка, сломав ее, в то время как Миу ударила самого симпатичного из белокурых панков, отбросив его назад, отчего его спина врезалась в стену. Панк с конским хвостом был потрясен и начал пятиться назад, чтобы выйти из комнаты, но его спина врезалась в широкую грудь, и когда он обернулся, чтобы посмотреть, кто это был, его глаза широко распахнулись. «К Киничи Шаширахама», — сказал панк с конским хвостом. «Я спрошу об этом только один раз, так что ответь мне ясно. Почему Лаки послал тебя сюда, чтобы захватить ее?» — спросил Киничи. «Лаки сама знал, что ты очень заботишься об этой девушке и что она младшая сестра отшельника 6 Гокулака, Каида Танимата, поэтому он послал нас сюда, чтобы забрать ее отсюда, чтобы он мог справиться с тобой одним махом», — ответил панк с конским хвостом, после чего ударил его кулаком в лицо, нокаутировав его. Киничи уже тяжело дышал, явно показывая, что он зол, но тут его телефон зазвонил, и звонил Нейдзима Харуа. «Да что такое, Харуа, я не в настроении шутить», — сказал Киничи. «Нет, Киничи, это серьезно. Я сделал официальную страницу нашего альянса Синпаку, и на ней Лаки отправил сообщение, в котором говорилось: я жду в заброшенном церковном блоке 3. Приходи один, если не хочешь, чтобы с твоей сестрой что-нибудь случилось». Он также прислал фотографию Ханаки, — сказал Нейдзима. На мгновение разум Киничи затуманился, не в силах понять, что произошло. После того, как долгое время простоял в ступоре, Киничи спросил Нейдзиму: «Похищена, глава 87, жестокий Лаки». «Да что такое, Харуа, я не в настроении шутить», — сказал Киничи. «Нет, Киничи, это серьезно. Я сделал официальную страницу нашего альянса Синпаку, и на ней Лаки отправил сообщение, в котором говорилось: я жду в заброшенном церковном блоке 3. Приходи один, если не хочешь, чтобы с твоей сестрой что-нибудь случилось». Он также прислал фотографию Ханаки, — сказал Нейдзима. На мгновение разум Киничи затуманился, не в силах понять, что произошло. После того, как долгое время простоял в ступоре, Киничи спросил Нейдзиму: «Похищена?» «Да, Киничи». «Такеда и Укита тоже здесь и ждут. Скажи мне, что ты хочешь сделать?» — спросила Нейдзима. «Ничего, раз он хочет меня, он меня получит», — сказал Киничи, отключая телефон. Затем посмотрел на трех девушек и сказал: «Миу, Саика, берегите ее», — после чего он выбежал из комнаты и из окна первого этажа спрыгнул вниз на одном дыхании. «Киничи, позвала Миу, но Киничи к тому времени уже исчез. «Что случилось с братом Киничи?» «Выражение его лица выглядело не очень хорошо», — сказала Каэде. «Давай спросим у Нейдзимы. Я уверена, что он что-то сказал Киничи», — сказала Саика, доставая телефон и набирая номер Нейдзимы. Нейдзима снял трубку после того, как телефон прозвонил несколько раз, так как знал, что Саика разозлится еще больше. «Энда Саика, что ты хочешь?» «Ха-ха-ха», тяжело дыша, произнес Нейдзима. «Что ты сказал Киничи, только что по телефону?» спросила Саика. Сестра Киничи была похищена Лаки, и он попросил Киничи встретиться с ним возле заброшенной церкви Блок 3. «Хаф-хаф, я уже собрала членов Альянса Синпаку и тоже собираюсь туда», сказала Нейдзима. Поэтому некоторое время молчала, потом сказала леденящим голосом. «Раз он так хочет умереть, мы ему поможем», и отключила телефон. «Что случилось, Саика? Почему ты так злишься?» спросила Миу. «Ты сможешь нести Каэде?» спросила Саика. «Да», ответила Миу. «Тогда забери ее, я расскажу тебе все по дороге», сказал Саика, одной рукой беря сумку Каэде, а другой сжимая катану. Миу не стала медлить и подхватила Каэде на спину, когда они выбежали из больницы и направились к заброшенной церкви в квартале 3. «Куда мы едем, Саика?» спросила Миу. Сестра Киничи была похищена Лаки, и его попросили прийти одного в заброшенный церковный блок 3, сказала Саика на одном дыхании. «Какой Лаки похитил Ханаку?» воскликнул Миу с явным гневом на лице. «Да, и Киничи хочет разобраться с ними в одиночку. Как мы можем позволить ему это? Ханака тоже наша младшая сестра, поэтому мы должны преподать им урок, чтобы они никогда больше не пытались думать о чем-то подобном», сказала Саика. «Ммм, кто такой этот Лаки и почему он хочет навредить старшему брату Киничи?» спросила Каэде, до сих пор молчавшая. «Твой старший брат Киничи хороший человек, который ненавидит издевательств, а эти парни любят издеваться, поэтому они конфликтуют», ответила Миу. «Но мы никогда не думали, что они не обычные хулиганы, а преступники, иначе мы бы так легко с ними не поступили», закончила Саика. Каэда ничего не сказала, думая о том, чтобы позвонить своему брату, который, возможно, сможет помочь старшему брату Киничи, когда они доберутся до места. Киничи бежал как сумасшедший, прыгая с крыши на крышу, чтобы увеличить скорость. Недалеко от него Акисами и Сакаки следовали за ним, прыгая с крыши на крышу с Акисами, несущим весовые ограничители Киничи. Когда он почувствовал, что мы следуем за ним, он расстегнул свои путы и сказал тебе, чтобы ты позаботился об этом, просто сделай так, чтобы он мог увеличить свою скорость. «Как ты думаешь, что случилось, Акисами?» – спросил Сакаки. «Кто-то нажал на кнопки Киничи, и я хочу посмотреть, что это было», — ответил Акисами. В заброшенной церкви Лаки сидел, в то время как номер 20 был прямо рядом с уставшей Ханакой, так как они выглядели так, что не хотели давать отшельнику никакого шанса освободить Ханаку. Кто бы мог подумать, что пришелец из Альянса Синпаку сделает домашнюю страницу. «Какой дерзкий ублюдок для врага», — сказал Лаки, глядя на домашнюю страницу Нейдзимы. «Что вы собираетесь с ним делать?» – спросил номер 20. «Безопасность слаба, поэтому я собираюсь взломать его», – сказал Лаки, но через некоторое время он обнаружил, что это было действительно трудно, и он не мог пройти через защиту Брандмауэра инопланетянина. «Черт, этот ублюдок использовал инопланетные технологии или что-то в этом роде», – сказал Лаки в гневе. «Эй, ты что, чай не подаешь? Даже вода хороша», сказала уставшая Ханака. Отшельник, он же Нацутанимата, стоявший неподалеку от нее, достал бутылку воды, бросил ее в номер 20 и сказал, пусть она выпьет. Номер 20 посмотрел на Лаки, у которого было его согласие, так как у отшельника была вода, поэтому было неправильно толкать его больше. Номер 20 открыл крышку и помог Ханаке выпить воды, увидев которую Танимата почувствовал себя немного ожившим. «Но почему ты заботишься о ней, отшельник? Она должна быть сестрой твоего врага, и это не похоже на то, что она умерла бы без воды», — сказал Лаки, услышав, что отшельник зарычал, когда он посмотрел на него. «Эй, я действую по приказу Кинсия Самоса, хотя в плане есть небольшие изменения, но вы дали мне отличную карту. В качестве награды вы теперь можете сразиться с Киничи Сирахамой, которого всегда хотели. Кроме того, невозможно, чтобы Сирахама победил. У тебя есть пожизненное обязательство никогда не бросать вызов Кинсию сама. Я тоже действую по его приказу. Другими словами, мои приказы – это приказы Кинсия Самоса». «Ха-ха-ха-ха», – сказал лакей и в конце концов рассмеялся, оставив Танимата скрипеть своими зубами. Киничи добрался до заброшенной церкви. Когда он сломал железные ворота, он крикнул: «Тащи свою задницу сюда, Лаки!» Глава 88. Танимата и Кинси. Киничи добрался до заброшенной церкви. Когда он сломал железные ворота, он крикнул: «Тащи свою задницу сюда, Лаки!» Но вместо Лаки вышел Танимата. «Ханака в руках Лаки, и он не отпустит ее, пока я не побью тебя, так что нам придется действовать, если мы хотим спасти ее», сказал Танимата тихим голосом, чтобы Лаки не поймал его, когда он посмотрел в глаза Киничи. Киничи посмотрел на него и сказал: «Не сдерживайся, когда придет время напасть на меня и спасти Ханаку, если у тебя будет шанс, пока я пытаюсь отвлечь их». Танимата едва заметно кивнул, и они начали драться. На дереве возле заброшенной церкви сидели Акисами и Сакаки и слушали там разговор. «Ай-ай-ай, он только что сказал, что Ханаку похитили и держат здесь», спросил Сакаки. «Так вот в чем причина гнева Киничи», сказал Акисами. «Им повезло, что здесь нет Апачи и Сигури, иначе похитителей уже отправили бы в больницу», сказал Сакаки. «Верно, давай подождем и посмотрим. Если Ханака в опасности, тогда мы сможем спасти ее», сказал Акисами. Сакаки кивнул и посмотрел на Киничи и Танимата. Танимата использовал каждое движение своего арсенала, чтобы нанести удар по Киничи. Но Киничи без ограничителей был слишком быстр для него и мог легко уклоняться от его атак, время от времени ударяя Танимата по лицу и животу. Танимата знал, что он не был на том же уровне, что и Киничи из его последнего боя с ним, но он не знал, что разница между ними будет только увеличиваться, но не уменьшаться. Танимата использовал свою руку и рубящим движением атаковал Киничи, который поднял ногу над головой и заблокировал ее, а затем с той же ноги ударил Танимата в грудь, отбросив его назад. «Черт, у тебя есть некоторые приемы джиу-джитсу, некоторые карате, некоторые кинпа, и есть что-то еще, что я тоже чувствую. Что ты за человек?» – спросил Танимата. «Я самый сильный ученик самых сильных учителей в истории», – сказал Киничи с улыбкой. «Этого достаточно. Это действительно великолепный бой, но я должен его прервать», – раздался голос Лаки, стоявшего на крыше одного этажа. «Победителем всегда будет Рагнарёк. Если ты не хочешь, чтобы что-то случилось с твоей сестрой, тогда перестань двигать Киничи», сказал Лаки, потянув сестру Киничи, показывая ее ему. «Старший брат Киничи», крикнула Ханака. «Ханака», сказал Киничи, глядя на сестру. «Ай-ай-ай, этот парень играет в опасную игру», сказал Сакаки. «Пока не двигайся, потому что мы здесь. Если наступит критическая ситуация, мы сможем помочь ему», сказал Акисами. «Пожалуй, вы правы. Жизнь состоит из повторения критических ситуаций, лучше испытать их раньше», сказал Сакаки. «Любовь – это поле битвы, это хорошо, чтобы получить опыт», сказал Акисами, но давление, которое они оба выпустили, уже отпугнуло маленьких животных, которые были на дереве. «Если на ее теле есть хоть царапина, я переломаю тебе ноги», сказал Киничи, глядя на Лаки так, словно собирался его убить. «Ао, нет, отшельник с этим Киничи Сирахамой не двинется с места, так что бей его уже», сказал Лаки, «не заботясь об угрозе Киничи. Я никогда не буду подчиняться твоим приказам, Лаки», крикнул в ответ затворник. «Эй, эй, разве я не говорил тебе, что мои приказы это приказы Кинсия Самоса? Разве у тебя нет пожизненного обязательства никогда не бросать вызов Кинсию Сама», сказал Лаки. «Эй, Лаки Сама, какие отношения между ним и Кинсием Сама?» – спросил номер 20. «Ты хочешь знать о нем и о Кинсии Сама?» Номер 20. «Однажды, когда приемный отец Нацу Танимата только что умер, а его мать была арестована, вскоре после этого его снова ударили ножом, состояние его отца грабили другие, и даже адвокат, которого он нанял, охотился за его состоянием и хотел убить его в то время, если бы не Кинси Сама, который спас его жизнь от своего адвоката», объяснил Лаки историю Танимата с Агатой Кинсеем. «Че, я помню это ясно и без того, чтобы услышать это от такого ублюдка, как ты, Лаки», Танимата сказал Лаки, затем посмотрел на Киничи и сказал: «Кинси Сама сказал мне, чтобы победить людей над тобой, ты должен сначала овладеть собой, вот и все, мальчик-игрушка должен научиться боевым искусствам», сказал Танимата. Как раз в это время подошли Саика, Миускаида на спине, Нидзима и остальные. Поскольку Танимата стоял лицом к Лаки, Каида не могла видеть его лица, иначе она поняла бы, что это ее брат сражается против Киничи. Я действую по приказу человека, которому вы обязаны. Если ты это понимаешь, то избавься от него уже сейчас, сказал Лаки. Но Танимата даже не пошевелился, увидев, что Лаки встал и подтолкнул Каника к номеру 20, который поймал его. Хаем, так как ты этого не сделаешь, тогда я сам с ним разберусь, сказал Лаки и спрыгнул с первого этажа, ударив кулаком в сторону Киничи. Киничи мог бы легко увернуться от удара, но поскольку номер 20 держал Ханаку с кинжалом на шее, он не двинулся с места и принял удар. Киничи хмыкнул и сплюнул кровь, потому что его щека была порезана изнутри. Он посмотрел на Танимата и тонко дал ему знак приготовиться, что Танимата понял. «Еще раз тронешь его, и я отрежу тебе руку», — сказала Саика. «Отпусти Ханаку», — сказала Миускаида на спине. «Мы тоже пришли с Киничи», — сказал Такеда. «Будет нелегко заставить этого парня отпустить Ханаку», — сказал Нейдзима, сидевший на спине у Киты. «Эти бесполезные тени и мои последователи не смогли остановить вас даже на 10 минут», — сказал Лаки. «Эй, ребята, если вы хоть пальцем тронете Лаки саму, то этот крошка в беде», — сказал номер 20. Услышав это, Саика и Миу в гневе заскрежетали зубами. «Хе-хе, теперь, когда аудитория увеличилась, я могу продолжить публичную казнь», — сказал Лаки, принимая новую стойку с обеими руками в положении копья. Глава 89. Ярость Киничи. «Эй, ребята, если вы хоть пальцем тронете Лаки саму, то этот крошка в беде», — сказал номер 20. Услышав это, Саика и Миу в гневе заскрежетали зубами. «Хе-хе, теперь, когда аудитория увеличилась, я могу продолжить публичную казнь», — сказал Лаки, принимая новую стойку с обеими руками в положении копья. «Это рука с копьем?» — спросил Сакаки. «Нет», — ответил Лаки сами и внимательно посмотрел на атаку Лаки. Лаки использовал кончик своей руки, чтобы ударить Киничи в живот, затем сложил руку, чтобы ударить в то же место костяшкой, снова сложил ее, чтобы ударить тыльной стороной запястья и закончил локтем. Толкая Киничи, он скользил назад, но даже не смотрел на него, так как его глаза были на номере 20 Ханаки, в то время как он оставался в своей позиции Санчина. Санчин – это техника твердого тела, при которой мышцы и суставы сжимаются вместе и подтягиваются. Это нападение опасно. Есть много ударов, которые используют внезапное сгибание, ручное, чтобы увеличить свою силу. Это одна из тех техник, которые выполняются со всеми суставами руки, сказал Лаки сами. Приручение – это метод удержания суставов в напряжении, с целью увеличения их мощности, когда они внезапно освобождаются. О, я их знаю. Это как щелчок пальцем, не так ли? Используя приручение, сила увеличивается в несколько раз. Кроме того, атака, которую вы считаете всего лишь одним ударом, это несколько ударов, и та часть, о которой вы не знаете, делает ее более эффективной, сказал Сакаки. Старший брат Киничи, закричала Ханака, увидев, что ее брата избивают из-за нее. Прекрати двигаться, коротышка, сказала номер 20, поднося нож в другой руке к Ханаке, чтобы напугать ее. Убери от нее этот нож, крикнул Киничи, высвобождая всю свою внутреннюю энергию, давящую на всех присутствующих, но так как она была сосредоточена на номере 20, которая запнулась и чуть не упала, и это было все, что нужно было Танимата, когда он прыгнул на крышу одного этажа заброшенной церкви и выхватил Ханаку обратно от номера 20, ударив ее. «Брат!» — воскликнула Каэда, увидев, как капюшон Танимата упал с его лица, когда он вскочил. Танимата все еще не видел ее, так как был более сосредоточен на Киничи и Лаки. «Киничи!» — крикнул он, показывая ему и Лаки, что Ханака в безопасности. «Ты!» Прежде чем Лаки успел закончить то, что хотел сказать, ему в лицо ударили кулаком, сломав нос и несколько зубов. «Молодец!» — сказал Сакаки, сидя на дереве. «Лаки, ты должен позвонить в больницу, чтобы заказать себе койку, так как ты не вернешься раньше, чем через 3-4 месяца», — сказал Киничи, прекратив использовать свою внутреннюю энергию. «А-а-а!» — закричал Лаки от боли, когда его нос и зубы были сломаны. «Черт возьми, до сих пор все шло по плану. Отшельник, ублюдок, ты нарушил приказ Кинсия сама, из-за этого ты больше не часть Рагнарёка», — сказал Лаки. «Я был в Рагнарёке только для того, чтобы вернуть ему долг, но теперь в этом нет необходимости, поэтому, естественно, я покину Рагнарёк по собственному желанию», — сказал Танимата. «Ты шутишь, я избавлюсь от вас обоих одновременно. Иди сюда, отшельник!» Локи прокричал последнюю часть. «Хватит!» — раздался голос из-за спины Локи. «Ха!» — удивленно воскликнули другие. «Хех, ты вышел!» — сказал Танимата. «Это первый кулак!» — потрясенно произнес Нейдзима. «Ты не двигайся!» — сказал Рюта Асамия. «Первый кулак! Это плохо!» — сказал Нейдзима. «В чем дело?» — спросили Миу и Саика. «Он сильный!» — сказал Укита. Пока они разговаривали, Рюта подошел к Кеничи и Локи. «Прямо здесь, Рюта, не вставай между нами», — сказал Кеничи, глядя на Локи. «Хм, значит, ты помнишь меня, Кеничи, но я не могу этого сделать, потому что он часть моего Рагнарёка», — сказал Рюта. «Тогда я уничтожу твой Рагнарёк», — сказал Кеничи, высвобождая свою внутреннюю энергию и давя на Рюта. Рюта был удивлен давлением, которое Кеничи выпускал, и использовал свою внутреннюю энергию, чтобы стоять на своем. Хотя это и не было близко к уровню Кеничи, но это было больше, чем другие. «Хе-хе, тогда я хотел бы это увидеть», — сказал Рюта. Кеничи не ответил ему, так как он смотрел на Локи с лицом, полным убийственного намерения, и прежде чем кто-либо успел отреагировать, он использовал столько силы своих ног, чтобы подтолкнуть себя к Локи, что земля под его ногой разверзлась. Локи сбили с ног, когда Кеничи оттащил его от остальных и швырнул на землю. «А-а!» — закричал Локи, кашляя кровью. «Встань, это еще не конец», — сказал Кеничи Локи. Рюта попытался спасти его, но прежде чем он успел пошевелиться, на его плечи легла обнаженная катана. Когда она там оказалась, одновременно спросили у Кита и Такеда. Глаза Сакаки блеснули и сказали: «Эта девушка хороша. Да, она по крайней мере на том же уровне, что и Миу», — сказал Локи Сами. Локи медленно встал и принял стойку с копьем в руке. Кеничи не двинулся с места, чтобы Локи мог напасть на него первым. Увидев в этом шанс, он двинул правой рукой в атаку на Кеничи. Но прежде чем он нанес удар, его поймала левая рука Кеничи. «Это та самая рука, которая похитила Ханаку», — сказал Кеничи, когда его правая рука молниеносно опустилась на локоть. Треск. «Ах, а-а-а», — донесся голос Локи сразу после того, как кости ломались, послышался шум. Миу закрыла глаза Каиде, и Танимата сделал то же самое для Ханаки. Кеничи собирался сломать ему другую руку, но Миу остановила его. «Кеничи, здесь есть маленькие девочки. Должно быть, он усвоил урок. Ты должен думать о Ханаке сейчас», — сказала она, пытаясь успокоить его гнев. Кеничи посмотрел на Ханаку и Каиде, затем кивнул головой. Саика сняла катану с плеч Рюта и спрятала ее обратно в ножны. Рюта посмотрел на Кеничи, потом на Саика, подошел к Локи и набрал номер. Через несколько минут несколько человек подошли и подняли Локи, который уже потерял сознание от боли. «Рюта, держи своих людей в узде, иначе тебе некем будет командовать», — сказал Кеничи. «Хех, мы увидимся с Кеничи после того, как выполним свое обещание», — сказал Рюта и отошел от них. Глава 90. Бросил вызов. «Рюта, держи своих людей в узде, иначе тебе некем будет командовать», — сказал Кеничи. «Хех, мы увидимся с Кеничи после того, как выполним свое обещание», — сказал Рюта. «Тогда давай покончим с этим», — сказал Кеничи. «Ха!» — удивленно воскликнул Рюта. «Через неделю я буду сражаться с тобой и твоим Рагнарёком. Собери свои войска, Рюта, или это будет односторонняя резня», — сказал Кеничи. «Похоже, Локи разозлил тебя больше, чем я думал. Хорошо, тогда ты хочешь, чтобы я выбрал место, или ты сам это сделаешь?» — спросил Рюта. «Ты можешь выбрать любое место, которое захочешь, но это не изменит результата», — ответил Кеничи. «О, да чего же мы высокомерны», — с улыбкой сказал Рюта. «Это не высокомерие, Рюта, это уверенность. Чистая уверенность. Не забывай, что именно я привел тебя на путь боевых искусств», — сказал Кеничи, глядя на Рюта. «Я сообщу тебе о месте нашего боя, который состоится через неделю. Кеничи, давай посмотрим, насколько ты стал сильным», — сказал Рюта, уходя оттуда. Кеничи не остановился, так как уже думал о том, как заставить Хаэта Фуриниджи обучить его некоторым из своих техник. «Старший брат», — сказала Каиде, глядя на Танимата после того, как увидела, что все успокоились. Танимата удивленно посмотрел на Каида и спрыгнул с крыши вместе с Ханакой. «Ах, ты не знаешь, как обращаться с девушкой», — сказала Ханака, когда Танимата спрыгнул вместе с ней. «Каида, как, когда ты выписалась из больницы и почему ты здесь?» — спросил Танимата. «Это был брат Кеничи, который помог мне получить выписку, так как я хотела сделать тебе сюрприз, но потом три плохих парня вошли в мою комнату, чтобы забрать меня, и если бы не сестра Саика, сестра Миу и брат Киничи, они бы преуспели», — сказала Каиде. «Кто хочет тебя похитить?» — удивленно и сердито спросил Танимата. «Кто же это может быть, кроме твоего друга Лаки?» — сказал Киничи, подходя к ним. «Лаки, почему?» — спросил Танимата, а затем подумал. «Он хотел использовать Каиде, чтобы заставить меня тоже что-то сделать, потому что я регулярно встречался с Каиде, и он хотел использовать ее, чтобы заставить меня подчиниться, но он столкнулся и с моей сестрой», — сказал Киничи, затем посмотрел на Ханаку, держа ее. Танимата был потрясен, не в силах понять, почему Киничи Сирахама встретил его сестру, и единственными, кто мог ответить на эти вопросы, были его сестра и Киничи, поэтому он посмотрел на свою сестру в поисках ответов. «Ты где-нибудь поранилась, Ханака, скажи мне, нам нужно ехать в больницу», — спросил Киничи Ханаку явно обеспокоенным тоном, показывая, как сильно он заботится о ней. «Нет, я в порядке, брат», — ответила Ханака с улыбкой на лице. «Какое облегчение, а теперь расскажи мне, как, черт возьми, ты оказалась втянута в эту драму, где тебя похитил сумасшедший парень», — сказал Киничи, держа ухо Ханаки, хотя и не выкручивал его, чтобы не причинить ей боль. Пока Киничи шутил со своей сестрой Ханакой, Каиде рассказывала Нацу, как Киничи спас ей жизнь своей внутренней энергией, когда врачи не смогли, как он постоянно приходил к ней и использовал свою внутреннюю энергию, чтобы вылечить ее болезнь. Когда Нацу Танимата услышал, как сильно Киничи помог его сестре, он не мог не чувствовать себя виноватым. «Киничи Сирахама», — позвал Нацу. «Да, что это такое, Нацу?» — спросил Киничи, называя его по имени. «Мне очень жаль, что я пытался причинить тебе боль и не смог защитить твою сестру, когда ты так много сделал для моей сестры», — сказал Нацу, опускаясь на колени и собираясь идти на буксир, но Киничи остановил его и сказал: «Все в порядке, парень, ты просто был в гневе, но ты спас мою сестру, и из того, что ты сказал сестре, ты тот, кто может пойти на все ради своих друзей и семьи. Если это правда, то я думаю, у нас не будет никаких проблем между нами. Да, я обещаю тебе, что всякий раз, когда тебе понадобится моя помощь, я буду рядом, чтобы помочь тебе», — сказал Нацу. «Хе-хе, тогда я заранее приветствую вас в союзе Синпаку», — сказал Нидзима, улучив момент. Прежде чем Нацу успел что-то сказать, Укита и Такеда избили его, сказав: «Ублюдок испортил великий момент. Ладно, ребята, пошли, мне нужно отвезти Ханаку домой, а потом вернуться в Рязанпаку, и я уверен, что Нацу и Каиде тоже есть о чем поговорить, так что давайте уйдем из этой заброшенной церкви», — сказал Киничи, услышав, что остальные кивнули головой и ушли оттуда. «Этот парень, он действительно нечто, бросать вызов целой банде просто в порыве гнева», — сказал Сакаки. «Не похоже, что ты чем-то отличаешься», — сказал Сакаки. «Да, может быть», — сказал Сакаки. «Пойдем, нам нужно добраться до Рязанпаку и рассказать другим о вызове Киничи, чтобы мы могли подготовить его к этому», — сказал Лакисами. «Да, но почему ты так торопишься? Ты думаешь, что учитель детей Рюта может быть лучше всех нас?» — спросил Сакаки. «Учитель этого парня Кинси Агата, который был предыдущим учеником Рязанпаку. Ма, старейшина и я думали о нем, и если он действительно учил этого ребенка всему, что он узнал от нас вместе со своими собственными методами, то Киничи нужно было бы подготовиться больше, чем ты думаешь», — объяснила Кисами. Услышав это, Сакаки посерьезнел, и они очень быстро двинулись к Рязанпаку. Киничи уложил Ханаку спать. Киничи с Миу и Саика, но не мог уйти раньше, так как мать Киничи хотела поговорить с девочками, и только когда солнце начало садиться, мать отпустила их. «Девочки не забывают время от времени приходить ко мне. Тебе не нужен Киничи, просто приходи к маме, когда захочешь», — сказала Сари. Услышав это, даже шагнувшая в сторону крутая Саика покраснела, не говоря уже о Миу, у которой кружилась голова, так как у нее был кто-то, кого она могла назвать мамой. Глава 91. Решение сразиться с Тором. Встретившись с мамой, а затем разойдясь с Саика, Киничи и Миу добрались до Рязанпаку поздно вечером, потому что все ждали их в гостиной. «Что случилось? Почему вы, ребята, нас так ждете?» — спросила Миу. «Как Ханака? Мне нужно порезать парня, который ее похитил», — сказала Сигуре, обнажая катану. «Полегче, полегче, Сигуре». Киничи уже сломал руку, и будет нехорошо, если ты что-нибудь натворишь в детской драке», — сказала Кисами. «А Апачий может пнуть его?» — спросил Апачий. «Нет, мастера не вмешиваются в борьбу своих учеников», — сказал Кинси. «Может быть, это и так, но я рад видеть, что ты сделал, Киничи. Ты наконец-то перешел в наступление, бросая вызов всему Рагнароку, ха-ха-ха», — сказал Сакаки, смеясь. «Хотя я не знаю, был ли вызов им твоим импульсом или ты уже думал об этом, но этот твой друг ученик Кинси Агаты, предыдущего ученика Рязанпаку, которого учили я, мои старейшина, так что победить его будет нелегко, Киничи», — сказала Кисами. «Ха, значит, учитель Рюта был твоим предыдущим учеником, это интересно, но если он владеет приемами старейшины Фуринидзи, то мне будет трудно противостоять ему», — спросил Киничи. «Вот почему я собираюсь тренировать тебя в эти выходные», — сказал Хаэта Фуринидзи. «Спасибо, старейшина», — сказал Киничи. «А теперь не забудь, что тебе тоже придется тренироваться с нами, иди переоденься и возвращайся на тренировку, и не забудь надеть ограничители. Я хранил их в твоей комнате», — сказал Акисами. «Окей, мастер Акисами», — сказал Киничи и отправился в свою комнату для очередного раунда мучительных тренировок. «Черт, каким бы хорошим я ни стал, мастер Акисами всегда найдет способ помучить меня», — подумал Киничи, надевая ограничители. На следующий день Киничи только что закончил обедать с Саико и Миу, поэтому он пошел в комнату Альянса Синпаку и увидел, как Нидзима учит всех словесному приветствию. «Черт, кто бы это ни узнал, никогда не отдавай мне честь, иначе я сломаю тебе руку», — сказал Киничи, смутившись при одной мысли об этом. «А Киничи, ты пришел, иди сюда, у меня для тебя важные новости», — сказал Нидзима. «Всякий раз, когда у тебя есть что-то новое для меня, это никогда не бывает хорошей новостью». «Какие плохие новости на этот раз, Харуа», — сказал Киничи. «Вообще-то в последнее время среди молодых людей ямочные бои, как это называется, были тенденцией, ночь за ночью они собираются в глухих переулках, чтобы сделать ставку на победителя, когда сражаются сильные мужчины. Кажется, один из них — клуб, который открыл член Рагнарёка. Его прозвище Тор, семикраткая кулак Рагнарёка, он гигант, вооруженный боевым сумо. У нас как раз есть новости, так и местонахождение кулака, это сведения, которые действительно трудно достать. Что ты будешь делать, Киничи?» — спросил Нидзима. «Ты присоединишься, Нидзима. Разве я не говорил, что мы идем в наступление?» — сказал Киничи. «Значит, сегодня вечером мы пойдем в его клуб?» — спросил Нидзима. «Конечно, готовься», — сказал Киничи. «Да, Альянс Синпаку», — Нидзима сказал. «Ура, ура, ура», — кричат остальные ребята. База Рагнарёк. Итак, Лаки в больнице, местонахождение Зигфрида неизвестно, а отшельник покинул Рагнарёк. Из первоначальных 8 осталось только 5, когда Киничи Сирахама бросил нам вызов, — сказал Канами Кугата 4 и краткая кулак Фрии. «Ну, я не жалею Лаки, потому что этот ублюдок вышел за борт, когда похитил сестру Киничи Сирахамы», — сказала Кисара Нандзи, валькирия 8 го кулака. «Всего Кицукова или Берсеркер 2 и краткая единственный, кто ничего не сказал, просто жевал свою жвачку. Разве ты не на стороне врага, валькирия?» — спросил Канами. «Дело не в том, на чьей я стороне, а в том, как мы сражаемся, и Лаки был для меня трусом», — сказала Кисара. «Ну, неважно. Я присоединился к Рагнарёку, потому что думал, что Кинси сама будет учить нас, но я никогда даже не видел его до сих пор», — сказал Канами. Бах! Раздался шум, когда семикраткая кулак Тора, он же Юматиаки, сделал свой топот сумо. «Да, Тор, прекрати это делать», — сказала Кисара. «Причина, по которой я присоединился к Рагнарёку, заключалась в том, чтобы распространить имя боевого сумо по всему миру. Более того, я постоянно совершенствую свою технику в бойцовском логове Ямы. Мне не нужен учитель», — сказала Юма. «Этот бой в яме ты устраиваешь каждую ночь. Если вы раздуваете свое эго, избивая мелкую сошку в таком месте, ваши способности упадут», — Канами сказала. «Хочешь испытать меня, увидите, я потерял свою силу или нет», — спросила Юма. «Прекрасно, если ты так сильно хочешь умереть», — сказала Канами, поднимая свой посох. «Стой, разве частные драки между кулаками не запрещены?» — крикнула Кисара, останавливая их от драки, а сама подумала. «Киничи Сирахама, ты действительно это сделал?» — Рязанпаку Дадзи. Киничи сказал им, что собирается сражаться против Тора 7 го кулака Рагнарёка. «Хорошо, пока твой враг, послает своих людей сражаться с тобой в течение недели. Вы ослабляете их, побеждая их главные силы», — сказал Сакаки. «Так этот парень занимается сумо?» — спросил Акисами. «Да, это то, что Нидзима сказал мне», — сказал Киничи. «Тогда хорошо использовать эту возможность как тренировку и срази этого парня со своими ограничителями, но без использования внутренней энергии», — сказал Акисами. «Ха, почему вы думаете это недостаточно сложно? Что вы еще хотите добавить эти условия?» Киничи сказал. «Есть причина, Кентян. Дело в том, что ты не сражался с кем-то, чей вес намного больше твоего, из-за чего ты сам не знаешь, с какой весовой категорией ты можешь справиться, и кто еще может быть лучше, чем ученик сумо», — объяснил Хаэта Фуриниджи. «Тогда, хорошо, я сделаю все, что в моих силах», — сказал Киничи, вставая и выходя из зала, чтобы встретиться с остальными, чтобы они могли пойти в бойцовский клуб Тора. «Ты не пойдешь, Миу?» — спросил Кинси. «А, нет, я доверяю Киничи. Когда он вернется, он будет голоден, поэтому я останусь здесь и приготовлю ему ужин», — сказала Миу с улыбкой и вошла на кухню. Увидев ее улыбку, Акисами посмотрел на Хаэта и сказал: «Старейшина, хотя тебе это может не понравиться, но я должен сказать тебе, что ты потерял свою внучку из-за Киничи». Глава 92. Вызов Тору, значок гнев, огонь. «Ты не пойдешь, Миу?» — спросил Кинси. «А, нет, я доверяю Киничи. Когда он вернется, он будет голоден, поэтому я останусь здесь и приготовлю ему ужин», — сказала Миу с улыбкой и вошла на кухню. Увидев ее улыбку, Акисами посмотрел на Хаэта и сказал: «Старейшина, хотя тебе это может не понравиться, но я должен сказать тебе, что ты потерял свою внучку из-за Киничи. Как будто я позволю ему заполучить ее, Акисами. Этот ублюдок целится не только в Миу, но и в Сигуре, Ринку и эту девчонку Сейка. Самое неприятное, что все они не против», — сказал Хаэта Фуринидзи. «Верно, но разве у тебя не было больше девчонок, чем у него, когда ты был молодым?» — сказал Акисами с легкой улыбкой на лице. Хаэта не мог ответить, поэтому он просто встал и ушел, так как знал, когда прекратить спор против Акисами. Киничи вместе с Нидзимой, Такудой, Укитой и другими членами Альянса Синпаку направился к логову Тора, чтобы Киничи мог сражаться против него. Когда они добрались до места боя в яме, Нидзима сказал: «Похоже, что это место боя в яме популярно, потому что здесь не видно никаких запретных боев. Поэтому, кроме платящих клиентов, весь Рагнарёк. Если мы нападем с фронта, даже я, вероятно, не избегу ран. Ты много говоришь. Просто дай мне сразиться с Тором. Я знаю, что ты можешь сделать это своими мозгами и ртом», — сказал Киничи. «Это трудно, но я попробую. Вы, ребята, притворяйтесь клиентами и следуйте за мной», — сказал Нидзима своим последователям. «Поскольку ваши лица известны, вы остаетесь здесь и просто стойте рядом», — сказал Нидзима Такаде и Укити. Отдав эти приказы, Нидзима и Киничи направились к входу в бойцовские логовища. «Подожди, я почти забыл об этом. Мацуи, положи этот флаг или оставайся здесь», — сказал Киничи Мацуи, который держал флаг Альянса Синпаку. Нидзима увидел, что сделал Киничи, и удивленно спросил: «Если бы, Киничи, кто приказал тебе принести этот флаг с нами прямо в логово врага?» «Конечно, это моя работа. Держать флаг Союза Синпаку и никогда не позволять ему упасть», — сказал Мацуи с лицом, полным поклонения. Киничи увидел это выражение, затем посмотрел на Нидзиму, который застенчиво улыбался. «Ваши методы промывания мозгов могут даже оставить методы всех других стран далеко позади», — сказал Киничи, указывая на Мацуи. «Хе-хе, Мацуи, поскольку ты не хочешь опускать этот флаг, ты останешься здесь с Такадой и Укитой на некоторое время», — сказал Нидзима. «Понял, маршал Нидзима», — сказал Мацуи и встал рядом с Такадой и Укитой. Убедившись, что им больше нечего исправлять, чтобы их легко не поймали, Нидзима и Киничи направились к выходу. «Подожди, кто тебя пригласил?» — спросил один из охранников ворот. «Наше приглашение от Кагатачи из Рагнарёка, хе-хе», — сказал Нидзима охраннику. «От Кикирокаги. Пожалуйста, проходите», — сказал охранник. «Что бы я ни думал, его способность лгать уже на уровне великого магистра», — подумал Киничи. Они смогли войти в логово боя в яме без каких-либо проблем. Когда они вошли в логово, Киничи увидел бетонную яму, где происходила драка. «Киничи, этот гигант Тор семикраткий кулак Рагнарёка», — сказал Нидзима. Киничи увидел парня, на которого указывал Нидзима. Он был того же роста, что и Кеничи 180 см, но так как у него было больше жира и мускулов, как у ученика сумо, он тем не менее выглядел как гигант. Кеничи подошел к нему. «Давай сразимся, Тор», — сказал он без всякой драмы, так как знал, что не откажется от вызова. «Хаэм, кто ты?» — спросил Тор, он же Юматяки. «Кеничи Сирахама из Рязанпаку», — представился Кеничи. «Как он Кеничи Сирахама?» «Штурмовой командир нынешнего вражеского альянса Синпаку», — сказал Панк-1, стоящий рядом с Тором. «У него есть мужество прийти сюда и бросить вызов нашему семьму кулаку Рагнарика», — сказал Панк-2. «Так ты будешь сражаться как мужчина, или ты будешь таким же, как Лаки, заставляющий своих солдат сражаться первыми и прятаться как трус, чем быть на передовой», — сказал Кеничи. «Я совсем не такой, как этот ублюдок. Боевое сумо возьмет на себя любого претендента в любое время. Давай решим, как ты хочешь умереть», — сказал Тор в гневе. «Хорошо, тогда давай заключим пари», — сказал Кеничи. «Что же это будет? Хочешь поставить свою жизнь?» — спрашивает Тор. «Если ты победишь, хотя это невозможно, но ты можешь сделать со мной все, что угодно, и я не буду сопротивляться, но если я выиграю, ты уйдешь из Рагнарёка, и после этого сражаться в яме будет запрещено», — сказал Кеничи. «Хорошо, я приму это пари, но при одном условии», — сказал Тор, направляясь к боевой яме. «В чем дело? Мне тоже придется учиться бою сумо», — спросил Кеничи. «Да, откуда ты знал, что я спрошу об этом?» — спросил Тор. «Я просто догадался». «Вздох, давай просто покончим с этим», — сказал Кеничи, прыгая в боевую яму, за которым вскоре последовал Тор. Зик — великий мастер боевых искусств и музыкант, поэтому его наблюдательность несомненна. «И этот парень много говорил о тебе, прежде чем отправиться в свое путешествие, так что я ждал, чтобы сразиться с тобой, Кеничи Широхама», — сказал Тор, снимая верхнюю часть своего кимоно без рукавов. «На этой стальной арене бежать некуда. Кроме того, что полжелезная плита обороняться тоже неэффективно. Специальность этого игорного притона — адская арена». Далее Тор объяснил Кеничи арене, на которой они собирались сражаться, чтобы не воспользоваться его преимуществом. «Я иду», — сказал Тор, протягивая правую ладонь к Кеничи. Кеничи отклонил ладонь левой рукой в сторону правой и использовал правую руку, чтобы ударить Тора, видя, что удар приближается к его лицу. Тор немного наклонил голову, принимая удар на лоб. Барам раздался звук, когда удар пришелся ему в лоб, но это был все. Тор улыбнулся и сказал: «Сумо, возможно, не обладает невероятной скоростью, чтобы уклоняться от атак, но то, что у нас есть, это твердое тело, которое может принимать удары и защищать некоторые из наших слабостей». Глава 93. Кеничи против Тора. Огонь, огонь. «Сумо, возможно, не обладает невероятной скоростью, чтобы уклоняться от атак, но то, что у нас есть, это твердое тело, которое может принимать удары и защищать некоторые из наших слабостей», — сказал Тор, когда обе его ладони приблизились к Кеничи, отпрыгнув назад, чтобы увернуться от ладоней. Кеничи пнул Тора по правой ноге, но это не произвело никакого эффекта, так как он стоял неподвижно. «Тебе понадобится больше силы», — крикнул Тор, когда его левая рука потянулась к Кеничи. Он повернулся всем телом и локтем левой руки ударил прямо в ладонь Тора. Бах, раздался шум, когда ладонь и локоть столкнулись. Тор слегка поморщился, так как его ладонь немного пострадала от столкновения, поэтому он использовал другую ладонь, чтобы ударить Кеничи и создать расстояние между ними. Кеничи отклонил ладонь и пнул ногу Тора в том же положении, что и раньше. Тор отступил от Кеничи, затем снова пошел в атаку. Кеничи собирался использовать тот же способ, но так как Тор уже был готов к этому, он наклонил свою ладонь и использовал другую в тот момент, когда увидел, что Кеничи снова использует свой локоть, чтобы ударить его по ладони. Не имея много времени, Кеничи использовал обе руки, скрещенные на груди, когда ладонь обрушилась на них. Кеничи чуть было не отлетел назад, но так как он нес на себе столько мертвого груза, то только отступил назад. Но все равно было 7-8 шагов назад, когда спина Кеничи ударилась о стальную стену. Ладонь сумо, в отличие от кулака, никогда не разбивается, поэтому вы можете положить на нее весь свой вес, как у простого боксера, преимущество в ненужном, — с гордостью сказал Тор. Такэда, который только что вошел в логово, услышал это и разозлился, крикнув: «Твоя рука становится короче, так что толку?» Но Тор не слышал его. Когда он подошел к Кеничи, держа его за пояс брюк, он хотел сделать бросок сверху, но Кеничи не позволил ему, так как он согнул колени и использовал весь свой вес тела и мертвый вес, чтобы остаться на земле. «Что? Как?» — сказал Тор в шоке, так как он не смог сдвинуть Кеничи. «Ты потрясен, я вешу больше, чем ты можешь себе представить», — сказал Кеничи, подпрыгнув и ударив Тора головой прямо по носу. Тор отшатнулся назад, когда его нос начал кровоточить, давая Кеничи время отойти от стальной стены. «Ладно, давай покончим с этим, Тор», — спросил Кеничи. «О, слишком много уверенности нехорошо», — сказал Тор, присев на корточки в позе сумо. «Ну, если бы ты был Лаки, то это не закончилось бы так легко, но так как ты настоящий мастер боевых искусств, я закончу это быстро для тебя», — сказал Кеничи и сам немного присел на корточки для всплеска скорости, необходимой для его следующей атаки. Они оба бросились навстречу друг другу. Тор использовал удар ладонью, чтобы атаковать Кеничи, который отступил в сторону, уклоняясь от него, а затем использовал Ямадзуки, ударив Тора по животу и лицу. После Ямадзуки Кеничи использовал цепочку атак, за которыми последовал Каолой, ударивший его по лицу, затем пришел Угио Хайтау и, наконец, с кучи Кидаши он поднял его и выбросил из адского кольца. «Ах!» — воскликнули люди в удивлении, когда они увидели, Кеничи с его маленьким телом выбрасывал Тора из кольца. «Какой большая мощь!» — сказал Укита. «По правилам боя сумо, в тот момент, когда вы вышли из кольца, вы проиграли. Но ведь это сражение без правил. Матч не должен заканчиваться до тех пор, пока вы не сможете больше сражаться или признаете поражение. Так что же это будет, Тор?» — спросил Кеничи, скрестив руки. «Как только я покинул ринг, мой дух сумо признал свое поражение. Более того, я знал, что ты не будешь жесток со мной, когда почувствовал твое последнее комбо, и ты выиграл матч у Ашитари. Нет никакого способа обойти это», — сказал Тор. «Ашитари — техника, при которой ногу хватают и противника выводят из ринга, с поражением боевого сумо. Неужели моя мечта тоже превратилась в грязь?» Тор заговорил. «Что ты говоришь? Я хотел, чтобы ты бросил Рагнарёк и сражение здесь. Это не место для кого-то вроде тебя, если ты хочешь увеличить популярность сумо. Вот почему я так сказал, и я не помню, чтобы просил отказаться от твоей мечты в нашем споре», — спросил Кеничи. «Ха!» — воскликнул Тор. «Во что бы то ни стало, совершенствуйте боевое сумо. Я думаю, что однажды ты сможешь осуществить свою мечту с тем количеством тяжелой работы, которую ты вкладываешь в нее», — сказал Кеничи. «Ой, ты действительно интересный парень. В следующий раз мы не будем использовать кольцо», — сказал Тор. «И в следующий раз я не буду сдерживаться», — сказал Кеничи. «Вы генерал Альянса Синпаку. У тебя хороший подчиненный», — сказал Тор. «О, нет, нет, нет, нет, он не подчиненный. Вместо этого он — настоящий генерал. Я просто помогаю своему другу построить свою команду», — сказал Нейдзима с улыбкой. Следующий день, когда Тор решил покинуть Рагнарёк, он знал, что ему придется столкнуться с другими кулаками, которые попытаются наказать его. Поэтому он отправился на базу Рагнарёк. «Уф!» — простонал Тор, падая на землю. «Седьмой кулак Тора, мы обязательно сообщим шефу о вашем намерении уйти», — сказал Валькирия Триго кулака. «Не его, Валькирия. Раз уж он решил покинуть Рагнарёк, ему придется заплатить за это. В командных боях единство среди товарищей имеет первостепенное значение», — сказал Канами Кисари. «Ты говоришь, товарищ, не смеши меня. Товарищи — это то, что вы можете увидеть вместе, как Альянс Синпаку. За исключением моего друга Зига, я никогда не думал, что кто-то из вас мой товарищ. Особенно ты, Фрея, ты думаешь о своих валькириях только как о своих товарищах и больше ни о ком», — сказал Тор, лежавший на земле. «Союз Синпаку Кеничи Сирахамы. Так это значит, что он забрал еще один кулак, оставив нам половину нашей первоначальной силы. Он действительно нечто», — сказала Кисара. «Просто пни его, Валькирия. Как я уже сказал, это естественное наказание для тех, кто нарушает клятву Рагнарёка», — сказал Канами. Кисара пнула ногой, сказав: «Да, мэм Фрея не сама». Глава 94. Кисара в беде. «Союз Синпаку Кеничи Сирахамы. Так это значит, что он забрал еще один кулак, оставив нам половину нашей первоначальной силы. Он действительно нечто», — сказала Кисара. «Просто пни его, Валькирия. Как я уже сказал, это естественное наказание для тех, кто нарушает клятву Рагнарёка», — сказал Канами. Кисара пнула ногой, сказав: «Да, мэм Фрея не сама, но нас становится все меньше. Еще до того, как мы начнем нашу битву против Альянса Синпаку. Если так пойдет и дальше, мы будем свергнуты Альянсом Синпаку», — сказала Кисара, отходя от них. Бисерсеркеру было все равно, что она скажет, но Канами подозрительно прищурилась. Выйдя с базы Рагнорка, Канами позвала свою команду Валькирий. «Не спускай глаз с Кисары, как и сейчас, если она собирается предать Рагнарёк, это произойдет быстро». «Да, Фрия не сама», — сказал Чисата Аидзаки, заместитель командира. Киничи и Миу возвращались домой после расставания с Саика, когда крыса Сигури Тачимару вылезла из кармана Киничи. «Аитачимару, если ты хочешь посмотреть на нашу школу, то не залезай в мой ланчбокс. Неважно, насколько вы чисты, ты все еще мышь, и мне не хочется есть свой обед после того, как я увидел тебя там», — сказал Киничи Тачимару, сидевшему в кармане. «Похоже, он хочет подружиться с тобой, Киничи», — сказал Эмиу. «Нет, я думаю, ему нужны мои деньги», — сказал Киничи, качая головой, когда Миу рассмеялась. Пока они разговаривали, Миу посмотрела на угол улицы и увидела, что Кисара смотрит на брошенного котенка в картонной коробке. «Ух ты, какой милый котенок», — сказала Миу, но в этот момент Кисара пнула коробку. «Киничи, давай убьем ее», — сказала Миу, подходя к Кисаре. «Она ничего не сделает, успокойся, Миу. Разве ты забыла, что она любит кошек так же сильно, как и ты, когда мы пошли в кошачье кафе», — сказал Киничи, напоминая Миу о любви Кисары к кошкам. «Тогда что же она делает?» — спросила Миу. «Ну что ж, давай подождем и посмотрим», — сказал Киничи, таща Миу за дерево, чтобы не попасться Кисаре. Кисара зашла в магазин прямо рядом с переулком и купила кое-какие вещи в магазине, входя обратно в переулок, куда она пнула коробку с кошкой. Миу и Киничи вошли в переулок и увидели, что Кисара кормит кошку молоком, в то время как на ее стороне была коробка с кошачьим кормом. «Извини, кошечка, но я не могу взять тебя с собой, потому что кошкам запрещено появляться в моей квартире. Я знаю, я буду приходить и кормить тебя каждый день, пока тебя не приютят», — сказала Кисара. «Видишь, я же говорил тебе, что она не причинит вреда котенку», — сказал Киничи Миу, когда они увидели и услышали, что сказала Кисара. Кисара оглянулась и увидела потрясенных Киничи и Миу. «Это и есть брошенный кот. Пожалуйста, дай мне тоже подержать его», — сказала Миу, подходя к Кисаре. «Ка-ка-ка-каудэйри», — заикаясь, пробормотала Кисара, глядя на идущую к ней Миу. «Кошка? О, действительно, есть одна, а я не заметила», — сказала Кисара. «Ты что, издеваешься? Ты дала ей молока», — сказала Миу, почесывая кошке голову. «Я как раз обедала, я немного пролила», — сказала Кисара. «Да ладно тебе, Кисара, из этой сумки из круглосуточного магазина виден кошачий корм. Более того, ты забыла, что я знаю, как сильно ты любишь кошек, забыла, что я отвез тебя в кошка-кафе, потому что если это так», — сказал Киничи. Кисара посмотрела на Киничи и встала в боевую стойку. «Ты никому не расскажешь об этом». Маленькая кошка испугалась Кисары и начала убегать от нее, выбираясь из переулка. Все трое посмотрели на кошку, выходящую из переулка на дорогу, но как раз в это время мужчина на своем скутере, ехавший по дороге, чуть было не переехал кошку. Кисару и Миу сорвались. Кисара пнула мужчину в шлеме по голове, сбросив его со скутера, в то время как Миу прыгнула и спасла маленького кота.